Русалочка. Игра «Кольца-мячики» была на институтских дворах самой любимой, но не единственной. Те, кто постарше, порой гоняли футбольный мяч на площадке позади библиотеки. Там была трава, а не камни. Иногда ухитрялись играть в теннис на плоских плитах, самодельными фанерными ракетками, с веревкой вместо сетки. Девчонки прыгали через скакалки и по расчерченным на плитах классикам, но чаще они включались в общие игры — мальчишки и девчоночки. А некоторые даже участвовали в футбольных матчах. Была среди них и Белка, потому что в футбол играли Костя и Вашек, а ей что, отставать? Сёга редко играл в футбол. Он с Юрчиком, Чебуреком, Птахой и Аленкой, пока она не уехала к дедушке в Таганрог, увлекался самолетиками. К ним часто присоединялась девочка-дошутка, та, которую Белка встретила на Дальнополянской улице у ручья. С ней всегда был красный мячик, которого тоже звали Пома. Но этих Пом или Помов не путали, потому что над Дашуткиным улыбалась рожица. Костя ходил на институтские дворы почти каждый день. Умело избавлялся от хвостов и спешил к новым приятелям. На дворах никому не было дела, что он Рытвин. «Костик, вот и все. Не вредничаешь, не скандалишь в играх, не строишь из себя крутого, значит, свой, институтский». «Кондеевские тут не ходят, нефига им у нас делать», — объяснил ему однажды Славик Ягницкий. Здесь Костю оставляли печали и тревоги. Почти оставляли. А если вдруг подкатывало что-то смутное, нечасто, но бывало, он шел к тем, кто помладше. Юрчик и Чебурек научили его мастерить самолетики. Зацепишь аэропланчик за резинку, натянешь, отпустишь, и он радостно взмывает в высоту. Иногда улетит в такие места, что ходишь-ходишь, пока найдешь. Да, самолетики по-прежнему реяли над институтскими площадками среди кирпичных корпусов. Но все чаще случалось, что когда ребята догоняли их, то на месте посадки, в траве или на камнях, находили не маленькие модели, а большущих стрекоз с шуршащими крыльями. Таких великанов с блестящими лиловыми телами и выпуклыми глазищами поначалу боязно было брать в руки. Только Юрчик и Чебурек не боялись. Вскоре Сёга перестал. Глядя на них, другие тоже стали сажать стрекоз себе на плечи и на головы. Стрекозы сидели послушно и подолгу. А потом с треском срывались и улетали, роняя с крыльев солнечные искры. Давно вернулся из лагеря Тюпа. В лагере он изрядно загорел, похудел и выглядел даже симпатичным. Так подумала Белка. В первый день он долго беседовал с Валерием Эдуардовичем у него на квартире, а после носился по дворам с другими ребятами, ничуть не проявляя математическую и физическую хитроумность. Сложилась такая компания. Вашек, Сёга, Белка, Костя, Тюпа и Дашутка. Не всегда они, конечно, оказывались друг с другом. Костя порой развлекался с самолетчиками, Сёга тоже убегал к ребятам помладше. И тогда Вашек нервничал, старался оказаться поблизости. Но часто все они были вместе. Иногда случалось такое настроение, что не надо никаких игр. Просто хорошо бродить по окраинам дворов, открывать до сей поры неизвестные таинственные места. Этих мест было так много, что не мудрено заблудиться. Крохотные площади с побитыми мраморными статуями, непонятно чьими, крутые чугунные мостики над заросшими осокой канавами, кривые переходы среди каменных стен, где висели на цепях ржавые фонари и доски с неразборчивыми именами. Однажды Тюпа всех поманил в незаметный проход, ужасно узкий, заросший выше головы дремучими сорняками. Хорошо, что крапива не кусалась, колючки, однако, царапались. Продрались, проломились. Интересно ведь, что там впереди? И впереди оказался широченный луг. Если бы наши путешественники не слыхали о хитростях треугольной конфигурации, они тут бы и сели от изумления. Безлюдное цветущее поле, там, где должны шуметь городские кварталы. Но сейчас они только вдохнули луговой душистый воздух. Потом Тюпа выразился по-научному. «Нифига себе, радиус изгиба! Не меньше 4 ДН!» «Эйнштейн», — добродушно заметила Белка. А Дашутка сказала. «Это, кажется, колокольцев лук. Драчун говорил, что где-то здесь есть дорожка до круглого болотца». «Кто такой Драчун?» — спрашивать не стали. Про него то и дело возникали разговоры. Драчун говорил, Драчун в тот раз показывал, Драчун объяснял. Но Белка и Костя этого мальчишку не видели ни разу. Он с мая жил в деревне у деда с бабушкой и должен был вернуться к середине лета. О круглом болотце Белка спросила. «Это где такое? И чем знаменито?»